Глава 16. Спать мы разошлись по своим комнатам, однако вместе поднялись на второй этаж, и Джесс обнимал меня за талию. Как только мы оказались на лестничной площадке, он как сумасшедший поцеловал меня, крепко прижав к себе. Пошатываясь, я открыла дверь в мою комнату. Я думала, он последует за мной, но когда оглянулась, он уже вернулся к себе. Тогда я тихонько прикрыла дверь и нырнула под белоснежные простыни, дрожа от наслаждения. Истерзанное, счастливое тело пылало. Уснуть в таком состоянии значило продлить наслаждение, которое он мне подарил. Когда захлопывают затвор бойлера центрального отопления, стук передается по трубам и слышен во всем доме. На следующее утро я проснулась от такого стука. Меня сразу охватила тревога, потому что, как правило, я вставала первая, и особенно потому, что вот уже пару месяцев, как отопление вообще было отключено. Что понадобилось месье так рано в подвале? Торопясь узнать прямо на месте, в чем дело, я хотела было накинуть купальный халат, но в комнате его не обнаружила. Эта новая загадка еще больше меня взволновала. Я натянула платье прямо на голое тело, сунула ноги в старые красные тапочки и скатилась вниз по лестнице. Жуткий запах паленого поднимался из подвала. Войдя в погреб для угля, я обнаружила Джесса Руленда в голубой пижаме, он яростно топтал каблуком проигрыватель. «Джесс!» Он и не думал останавливаться, лоб был мокрый от пота, но он продолжал крушить проигрыватель. На ногах были не ботинки, а сандалии, и работа эта, видимо, причиняла ему боль. Затвор бойлера был открыт настежь, в топке полыхал огонь. В пламени я разглядела купальный халат и несколько съежившихся пластинок, похожих на черные грибы, которые в деревне сушат на подоконнике. «Что вы делаете?» Вместо ответа он подобрал обломки аппарата. Проигрыватель был похож на расплющенное на дороге животное с вылезшими наружу внутренностями. Джесс сунул его в топку, затем рукавом вытер мокрое от пота лицо. «Зачем вы это сделали?» «Не желаю больше». Чего он не желал? Воспоминания о Тельме или о нашей любви? Задыхаясь, я бросилась ему на грудь. «Джесс, милый!» Он взял меня за плечи и, решительно оттолкнув, прошептал. «Нет, Луиза, сори». «Но, Джесс!» «Нет, это совершенно невозможно. Я крайне сожалею о вчерашнем. Это было прискорбное помутнение рассудка». «Так наше объятие — прискорбное помутнение рассудка». «Но я люблю вас, Джесс! Я всегда вас любила, с того самого дня, как увидела вас. Потому и пришла наниматься на работу, и вы это знаете». Он продолжал качать головой. «Вы еще маленькая девочка, Луиза». «Уже нет!» — выкрикнула я. «Уже не маленькая девочка, паршивый американец!» «Не надо так говорить. Мне кажется, вы похожи на...» «На кого?» «Нет». «Говорите же!» «На вашу мать». «О, Джесс!» Я отпрянула. И на этот раз он притянул меня к себе и обнял. Я получила право прильнуть к его груди. Его пот прилипал к моей щеке, и я слышала, как бьется его сердце. «Вы меня не любите?» «Нет, Луиза». «Вы предпочитаете вчерашнюю женщину?» «Тоже нет». «Почему же вы привели ее сюда?» «О, чтоб забыться. Таковы мужчины, Луиза. Приключений много, но любовь одна». «И кто же ваша любовь, Тельма?» «Да». Никогда бы не поверила, что такое возможно. Джесс, влюбленный в собственную жену. Однако он так стойко перенес ее смерть, я не знала, что сказать. Видела, что говорит он искренне, что ему жаль меня, и эта сцена для него тягостна. «Что ж со мной будет?» — пробормотала я. Все было кончено. Островок погружался в Леопольдвильскую копоть. Я будто вновь вдыхала дым заводских труб, уже виделся телевизор Артюра, на кухне абажур из стекляруса, и мама, занятая подсчетом кусочков сахара в 1 килограмме, при этом подергивалась ее несчастная заячья губа. В тот день, когда я сюда переехала, Джесс уверял меня, что мои 17 лет дороже 400 миллионов долларов, а я готова была отдать их дешевле в случае необходимости, даже подарить их. «А, мсье Руленд, что теперь со мной будет?» «Вы молоды». «Вот именно, эту песенку мы уже слышали. Молода, согласна, ну и что дальше?» Не в том ли именно драма? Быть молодой и не знать, что с этой самой молодостью делать. Молодость, чахнущая под пропитанным копотью небом предместья. Юность, которой любимый воспользовался однажды вечером, в момент помутнения рассудка, а на следующее утро отверг вас. Сожженный купальный халат, разбитый проигрыватель, символы моего краха. Пока вы еще здесь, мсье Руленд, вы можете сунуть мою молодость в топку заодно. Пойдемте наверх, — сказал он. Стихало потрескивание догоравших поленьев, огонь угасал. Я последовала за Джессом на второй этаж. Тем временем взошло солнце, и свет начал просачиваться сквозь щели ставней. Сиреневая тень легла в гостиной, где я была так счастлива накануне. Я смотрела и не верила. Неужели я была любовницей Джесса? Неужели все кончено? Мысленно твердила, что если бы я провела ночь в его объятиях, он не посмел бы так вести себя с приходом утра. Все было бы по-другому. И вот теперь слишком поздно. Объясните, мсье Руленд. Что объяснить? Да вот любовь к вашей жене, никак я ее не пойму. Он налил себе виски, бутылка стояла на потертом ковре. Вы бы не поняли, Луиза. Вы так думаете? Чужую любовь всегда трудно понять. Однако мадам кое-что мне объяснила. Кое-что? Да, насчет ребенка, которого вы хотели, а она не смогла вам его подарить. Говорила, что ваша жизнь вдвоем похожа на прогулку в зимнем лесу. Она вам это говорила? Да. Видите ли, что я никак не могу понять? Так это ваша привязанность к ней, к пьянице, к шлюхе. Он буквально набросился на меня и тряхнул так, что я стукнулась головой о стену. Я запрещаю вам, Луиза, запрещаю. И он что-то добавил по-английски. Он был в такой ярости, что не мог переводить на французский. Отпустите меня, мсье Руленд, вы мне делаете больно. Мой крик был доказательством, что между нами все было кончено. Я уже не называла его Джесс, а только мсье Руленд. «Сейчас я уйду. Вы этого хотите?» — прошептала я. Он мотнул головой, пришлось отступить. «Нет, останьтесь. Я хочу только, чтобы все было как прежде». «Быть вашей служанкой? Только служанкой, так ведь?» «Окей». Он поднялся и пошел в ванную. Когда спустя час он уехал, не попрощавшись, я подумал, что если он не вернется?